Глава 24. Ченнинг Райнер. Нахожу Харлин, как она и сказала, в тренажерном зале. Как всегда, моя любимая стерва в наушниках и боксерских перчатках. Обещала делать приседы. Обманщица. Только в этот раз Харлин увлеченно измывается над напольной пневматической боксерской грушей. На это можно смотреть часами, но, увы, у меня нет столько времени. Обхожу стороной и встаю напротив. Я отлично учусь на своих же ошибках. Первый раз показал мне, подходить со спины к Харлин нельзя. А тогда она боксировала цилиндрическую, отрабатывая удары. В этот раз на скорость и ловкость. Отвлеки ее сейчас, боюсь, бейсбольная бита будет не нужна. Да и не хочется лишиться парочки зубов. У моей стервы отличный удар. Моя девочка. Харлин видит меня и улыбается, ударяя грушу с такой силой, что ее отпружинивает почти к полу. А после девушка ловит ее перчатками, когда та возвращается в вертикальное положение. Харлин касается наушников, прося их снять. «Обещала делать приседы», — говорю я. «Я решила, лучше пусть у меня будет тощая задница, зато отменный хук справа, чтобы уложить обидчиков с одного удара». Улыбается она и подходит ко мне, опуская руки мне на плечи. Я обвиваю рукой ее талию и привлекаю к себе. «Вот теперь и ты, мокрый». «Думаешь, меня это пугает?» Опускаю ладони на ее ягодицы и приподнимаю. Харлин обхватывает мои бедра ногами. «Будешь моей штангой для ягодичного мостика? Тебе не кажется, что моего веса недостаточно для этого упражнения? И у меня даже нет с собой золотой цепи Снупдога?» «Утяжелители, гантели», — предлагаю я. Я направляюсь к ближайшей скамье для жима и присаживаюсь на черную поверхность. «Ну так что, малышка Харлин?» «Я не могу отказать, когда меня хотят использовать». Она встает и протягивает свои руки, прося снять боксерские перчатки. «Какой нужен вес?» «Минимум 150 фунтов». «Окей». Харлин выбирает максимальный вес утяжелителей и закрепляет сперва на щиколотках, а после протягивает два для запястий. Встаю со скамьи и закрепляю их на руках девушки. «Ну что, ковбой, точнее, жеребец?» Хлопает она меня по груди. «Поскакали?» «Ты не представляешь, как я хочу тебя сейчас трахнуть, Харлин Квин», шепчу я ей на ухо, когда она проходит мимо. Кожа девушки покрывается мурашками, а соски проступают через ткань топика. Мне до ума помрачения нравится ее отзывчивое тело. Святое дерьмо, как мне хочется сейчас оказаться не в спортивном зале, а в постели. И делать поступательные движения, входя и выходя из потрясающе тугой вагины Харлин. Однако мы в грёбаном зале. Размещаюсь на скамье для жима, принимаю положение упражнения ягодичного мостика. Харлин перекидывает одну ногу через мои бедра и опускается на меня. Мне нужно очень много сил, чтобы контролировать свой член и не позволить ему взять надо мной верх. А ведь именно это он и хочет сделать. Харлин отрывает ноги от пола, и я начинаю делать упражнения. Вниз, вверх, вниз, вверх. Я уже начинаю думать, что совершил большую ошибку. Довольно сложно контролировать себя, когда на тебя так смотрит настоящая королева ада. В прекрасных голубых глазах Харлин буквально плещется точно такое же желание, как и у меня. Вниз, вверх, вниз, вверх. Харлин опускает руки на мою грудь и наклоняется. «Мне очень нравится это упражнение», — шепчет она мне в губы. «Ох, Харли, лучше бы ты этого не делала. Мне еще не хватало кончить в собственные штаны на глазах у присутствующих. Надо будет повторить его на четвертом свидании в постели». Ее слова ударяют импульсом в мой пах, заставляя потерять контроль над членом. «Чертова королева ада!» Я опускаю ладонь на ее затылок, привлекая к себе и жадно целую. Девушка с такой же пылкостью отвечает на поцелуй, тихо постановая в мои губы. «Вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз. О боги, Харлин доведет меня до греха». «Их даже ничего не смущает», — слышу я голос Лиама. «Это у вас новый вид спортивного эксбиционизма?» «Мы занимаемся», — рычу я, когда Харлин прерывает наш поцелуй и снова садится на мне. Вокруг нас с двух сторон стоят ребята. «Да мы видим, что вы занимаетесь, только не ясно, чем именно», — ухмыляется Лиам. Мне даже интересно, как вы там соединяетесь?» Друг чуть наклоняется и пялится в нашу с Харлин область паха. «Свалите, а!» — сжимаю челюсти. Харлин Квин Олдридж. «Они завидуют нам», — произношу я и ставлю ноги на пол, а Ченнинг замирает подо мной в положении мостика. «Кстати, у вас сегодня есть тренировка?» «Да», — сообщает мне Райнер и опускает ладони на мои бедра, сжимая на них пальцы, и я борюсь с диким желанием потереться о его твердый член. «Придешь?» «Приду после своей, и мне нужны 4 добровольца. Я хочу кое-что попробовать». Все же мне хотелось самой узнать, выполнимы ли пирамиды без особой грандиозной подготовки, только при гибкости и небольшой силы. К тому же, если уж пробовать, то с теми ребятами, кто точно сможет удержать и ни за что не уронит. Они точно не уронят. «Эй, ребята!» — Лиам ухмыляется. «Я не участвую в ваших извращенских игрищах, и ты вообще уверена, что 4, а не 3?» Я закатываю глаза. «Да, Лиам, 4». «Мы большие ребята». Губы парня растягиваются в издевательской улыбке. «А у моей вагины и ануса потрясающая вместимость», — язвлю я. «Оф, ну ты и пошлячка», — смеется Лем. «Чен, я теперь знаю, почему она тебе нравится. У тебя нет случайной сестры?» «Для тебя нет». Я показываю язык мужчине. «Вредина», — протягивает он. «Ну так есть еще 3 добровольца?» «Куда дело 4-го? Сомневаешься уже в своих способностях?» Ухмыляется Лем. «4-й подо мной». Я указываю на Ченнинга. «Ну так что?» «В любом случае я за», — поднимает руку Адам. «Ну и я». Следом действует Хейс. «Чисто из своего извращенского любопытства. Черт с вами». Машет Дюк. «Записывайте и меня в ваши ряды извращенцев. Так уж и быть». «Отлично». Я смотрю на Ченнинга, а после наклоняюсь и целую его. «Через 2 минуты у мужской раздевалки», — шепчу я. «Извращенцы!» — произносит Лиам голосом старушенцы. «Сняли бы номер!» «Не завидуй!» — улыбаюсь я и встаю с Ченнинга. Мужчина встает следом и поправляет член. «И до встречи на тренировке!» Ченнинг Райнер. «Я сейчас вернусь», — произношу я, когда Харлин выходит из зала. «Угу, сейчас», — ухмыляется Дюк. «Мне нужно немного остыть, словно оправдываюсь». «Ага, ага», — протягивает Лиам и поворачивается следом за мной, имитируя жест дрочки, когда я прохожу мимо него. «Передавай Харли пламенный привет». Я направляюсь к выходу, толкаю дверь и выхожу в коридор. Нигде не вижу Харлин, как и возле двери в мужскую раздевалку. Я не так понял девушку? Или это была слуховая галлюцинация, и я выдал желаемое за действительное? «Псс, квотербек», — шепчет Харлин и хватает меня за руку, втаскивая в мужскую раздевалку. «Ты что тут делаешь? Я думала, задохнусь, пока тебя ждала». Затыкает она нос 2 пальцами. «Мальчики, вы хоть когда-нибудь моетесь, а? Стираете свои треники? Ну, ты нашла, где спрятаться», — говорю я и усмехаюсь. Даже для меня здесь стоит резкий запах пота, носков и мокрых полотенец, хотя в нашей раздевалке на стадионе бывают и хуже после игры. «Зачем ты здесь?» «И где все?» «Здесь никого нет». «Это я вижу», — окидываю взглядом раздевалку. «Никого?» «Как и не слышу шума воды в душевой». «Интересно, скольких бедных спортсменов я найду связанных и с дактейпом на губах?» «Если загляну за угол душевой». Надеюсь, ты их не убила. Дактейп — это плотный скотч серебристого цвета, который можно отрывать руками. «Нет, тут никого и не было». «Неважно», — машет она рукой. «У меня есть ровно 5 минут. Может быть, 10». Смотрит она на часы, а после тянется к защелке на двери, запирая ее. «Ты посвятишь меня в свои планы?» «Я лучше покажу», — говорит она и после целует меня. Ченнинг, 5-10 минут и без проникновений, взаимная мастурбация. У меня сжимаются яйца от грязного ротика Харлин. О боги, я обожаю твой рот. Целую ее и проникаю рукой в тайцы и трусики девушки. Иисусе, какая она влажная! Только я должна тебя предупредить, произносит она, задыхаясь, когда я проникаю в ее лоно пальцами. Я никогда не дрочила парням. Так что у меня мало, даже нет практики. Святое дерьмо, эта девушка нечто. Зато у меня большая. Креплю я в ее губы. И как часто ты дрочишь парням? Смеется она сквозь сладкий стон удовольствия, когда я массирую ее клитор. Извращенка. Прикусываю я мочка уха Харлин. Два раза за ночь, каждый раз представляет твои пальцы на своем члене. Теперь это может стать реальностью. Харлин засовывает руку в шорты и обхватывает твердый член, проходя по всей длине. О боже! Стану я и прижимаю девушку к стене. Мне нужно облизать руку? Со всей серьезностью спрашивает она. Ты потрясная! Рычу я, глубже проникая пальцами в ее лоно. Да. Стонет Харлин, сильнее сжимая мой член. Ченнинг, о боже! Одно мгновение, малышка Харлин. Шепчу я, выскальзывая пальцами из лона. Провожу по ее влажным складочкам, а другой рукой немного приспускаю свои шорты с боксерами, высвобождая член из плена одежды. И провожу влажными пальцами по твердой плоти. Теперь он полностью в твоем распоряжении, милая. Шепчу я и целую Харлин. Девушка вновь обхватывает мой член, сжимая его пальцами, и я выдыхаю хриплый стон. Харлин начинает несмело водить ладошкой по члену. «Можешь сжать сильнее?» Произношу и накрываю ее руку своей. «Так?» Сжимает она пальцы, и я управляю ее рукой. Вверх, вниз, вверх, вниз. «Да, вот так. А ты хорошая ученица». Улыбаюсь я и вновь заползаю рукой в леггинсы, прижимая пальцы к влажной ткани трусиков. «Когда я окажусь в тебе, я буду грёбаный чемпион мира!» «Заткнись и поцелуй меня», — шипит Харлин и сжимает мой член крепче. «О боги, я уже готов кончить только от одного ее прикосновения!» Склоняюсь и целую ее, а пальцами снова проникаю в тесный жар. Никогда не думал, что взаимная мастурбация может быть настолько потрясающей. Харлин двигается вместе с моей рукой. В какой-то момент не понимаю, кто кого трахает, мои пальцы Харлин или Харлин мою руку. Девушка же скользит по всей моей длине, обводит головку члена. Я стану в ее губы, когда Харлин ускоряет темп, чувствуя собственное приближение оргазма. «О да, Ченнинг, да». Продолжаю резкими движениями входить в нее пальцами. Громкий стук в дверь и рывок нарушают нашу идиллию. Харлин вздрагивает, но я ускоряю движение, заставляя ее забыть обо всем. «Свалили нахрен отсюда!» Рычу я и впиваюсь в губы девушки поцелуем, заглушая ее стон. Мой член в руках гудит от наслаждения, и я кончаю в ладонь Харлин, еще больше углубляя поцелуй, вторгаясь языком в ее рот, как и пальцами в ее влажное лоно. «Ченнинг!» Стонет она, хватаясь свободной рукой за мою футболку. «Боже, я сейчас кончу!» Облизывает припухшие губы. «Да, детка». Я надавливаю на клитор, массируя его, приближая Харлин к оргазму. Ощущаю, как стеночки лона все чаще сжимают мои пальцы. Тело девушки начинает бить мелкая дрожь, и я усиливаю трение и проникновение. Харлин еще сильнее стискивает ткань футболки и начинает двигаться вместе с моей рукой. «О да, да, Ченнинг, да!» Хрипит она, а после стонет. Я же накрываю ее губы поцелуем, заглушая эти сладкие крики. «О боже!» Харлин прижимается лбом к моей груди и тяжело дышит. «Это была очень-очень плохая идея», — говорит она прерывисто. «Это была потрясная идея», — отвечаю я и обнимаю Харлин, придерживая ее. «Во-первых, ты кончил на меня», — произносит она, — «не только мне в руку. Во-вторых, я не уверена, что у меня в сумке есть еще одни трусы». «Вы там закончили?» — кто-то громко кричит и бьет по двери. «Я сказал, идите все нахрен!» — рычу я. «Прости, я это сделал не специально». «Прощаю». Харлин целует меня. «А теперь мне надо бежать. Найти трусы и идти на занятия. И помнишь про мою просьбу после тренировки?» «Конечно же помню. Я буду ждать, малышка Харлин». «А теперь нужно как-то выйти незамеченной. Тут есть окно?» Крутит она головой. «Ты издеваешься?» — злюсь я. «Сколько уже можно-то?» «Но тут хотя бы первый этаж». ты выйдешь через дверь со мной, ясно?» «Да, мистер Ворчун», — кривит она губы. «Сперва я смотрю на ее бедра. Я действительно был очень неаккуратен, и нам нужно решить проблему с твоими штанами, а после выйти». «Предлагаешь их сжечь? Было бы неплохо, но нет». Все же, приведя в более подходящий вид леггинсы, мы направляемся к выходу. Открыв дверь, я обнимаю Харлин, и мы вместе выходим под недовольные взгляды окружающих. Народу скопилось немало. «Увидимся». Харлин чмокает меня в губы и направляется к выходу из спортивного комплекса, а я захожу обратно в зал. Направляюсь к тренажеру вертикального жима. Не проходит и минуты, как напротив меня встают Лиам, Дюк, Блэк, Хейс и Адам. «Что?» Продолжаю делать упражнения. «Мы вот тут мучаемся очень важным вопросом. Фингеринг, взаимная дрочка или старый добрый перепих?» «Отвалите». Фингеринг — способ достижения полового возбуждения при воздействии пальцами на наружные половые органы, клитор, влагалище или на задний проход. «Ну серьезно, Чен!» Лиам с прищуром смотрит на меня. «С чего вы вообще решили, что был секс? Хочешь сказать, очередь в раздевалку выстроилась в милю из-за внезапной протечки? И вы с Харли выполняли роль спасателей Малибу?» — ухмыляется Лиам. «Давай колись». «Что вам от меня надо?» «Как что?» — усмехается Лиам. «У нас ставки. Между каким из свиданий вы оба сорветесь?» «И кто на что ставил?» — спрашиваю я. «О-о-о!» — протягивает друг. «Стало интересно». «Я уверен, на первом и сейчас взаимная дрочка», — ухмыляется Лиам. «Они считают, что ты облажался и не дотерпел даже до первого свидания». «Ну тогда гоните ему деньги», — злорадствую я проигрышу остальных. «Я намерен довести игру до упора». «Отлично!» — Лиам потирает руки, а после протягивает ладони в обе стороны. «Гоните мне Бенджамина, ребята!» «Вот же дерьмо!» Ругаются друзья, но все же вручают Лиаму выигрыш. «Мои 50%, — говорю я. «А тебе-то с чего?» «Благодаря мне и моей устойчивости ты выиграл. Так что 200 мои».